И почти в ту же секунду что-то с громким всплеском прыгнуло в озерцо, и гладкая черная вода рассыпалась серебряной рябью. Я мигом зажег фонарик и осветил поверхность воды, но ничего не увидел. Тогда я осветил покрытые мхом камни на краю этого крохотного озерка. Совсем рядом со мной, на самом краешке большого валуна, сидела большущая, лоснящаяся лягушка шоколадного цвета, и ее толстые ляжки и бока покрывала спутанная масса чего-то очень похожего на волосы. Я замер. Я не смел даже перевести дух, ведь лягушка примостилась на самом краешке камня, нависшего над водой. Она сидела подозрительная, настороженная, готовая в любую секунду оттолкнуться от камня и прыгнуть вниз. Если ее испугать, она спрыгнет с камня прямо в черную воду, и тут уж пиши пропало. Ее не поймаешь. Минут пять я оставался недвижим, как камни вокруг, и постепенно волосатая лягушка привыкла к свету фонаря и, видно, немного расслабилась. Один раз она, правда, чуть пошевелилась, моргнула своими влажными глазами, и я в ужасе подумал: ну все, сейчас она спрыгнет. Но лягушка просто поудобнее устроилась на камне, и я вздохнул с облегчением. Тем временем я наскоро обдумывал план действий. Сперва надо ухитриться, переложить фонарик из правой руки в левую так, чтобы не встревожить лягушку. Потом я буду очень медленно и незаметно наклоняться вперед до тех пор, пока моя рука не окажется достаточно близко от ее жирного тела, и тогда попытаюсь мгновенно схватить драгоценную добычу. Пока я справился с фонариком, мне пришлось изрядно поволноваться, потому что лягушка неотступно следила за моими движениями тревожным и подозрительным взглядом, но вот, наконец, фонарик уже в левой руке. На несколько минут я снова замер. Пусть она успокоится. Потом согнул пальцы ковшиком и медленно, с предельной осторожностью, стал пододвигать руку к лягушке. Ближе, ближе, дюйм за дюймом, и вот уже моя рука повисла прямо над лягушкой. Я вздохнул поглубже и решился. Хватит! Едва моя рука ринулась вниз, лягушка прыгнула, но чуть запоздала, и я все же успел ухватить пальцами скользкую заднюю лапу. Однако лягушка не собиралась так легко отказаться от свободы. Она истошно завопила и стала отчаянно легаться другой задней лапкой, царапая мне тыльную сторону ладони. Боль была такая, точно кожу рвали иголками. И на руке появились глубокие царапины, которые быстро краснели, наполняясь кровью. Эта неожиданная воинственность существа, которую я считал совершенно безобидным, так меня ошеломила, что я невольно ослабил хватку. Тут лягушка легнула меня еще раз, дернулась. Мокрая лапка выскользнула из моих пальцев, внизу раздался громкий всплеск, и по воде побежала серебряная зыбь. Волосатая лягушка улизнула. Что при этом я почувствовал, не передать никакими словами. Обширная коллекция красочных и трагических выражений, которые я собрал на своем веку, казалась слишком бледной и бессильной описать такую катастрофу.